Глава 51. Мертвая птица. Талант у принцессы Кории имелся. Танцевала она грациозно, я бы даже сказала, неистово, отдаваясь каждому движению с таким невиданным энтузиазмом, что все присутствующие на конкурсе зрители, включая сидящих рядом со мной мага и короля, пооткрывали от удивления рты. Подумаешь, вместо изящного животика могучий пресс, какому позавидовали бы многие мужчины. Зато как любопытно передвигаются накачанные кубики, как занимательно играют бицепсы на сильных руках. И если поначалу с трибун раздавались смешки, а порой и хохот, сейчас царила благоговейная тишина, нарушаемая лишь льющейся из-под сцены, где засели музыканты, плавной мелодией. «Рэм, может, ну его этот отбор?» — ткнул приятеля в бок заметно повеселевший Дитер. «Тут такая жемчужина пропадает. Огонь, баба! Всю жизнь на руках носить будет!» «Вот и забирал бы ее себе!» — недовольно буркнул король и бросил на меня угрюмый взгляд. Послеобеденное солнце слепило глаза. Теплый ветер трепал волосы. Мое правое плечо было тесно прижато к мускулистому предплечью дракона. И хотя на королевском балкончике, где расположилась наша троица, было вполне достаточно места, ни я, ни Ремгар не сделали ни единой попытки отодвинуться друг от друга. «Скажешь тоже», — отмахнулся маг. «Где я, а где принцесса?» И пусть сказано это было вроде как в шутку, со смешком, но глаза Дитера оставались серьезными, особенно когда нашли сидевшую среди зрителей принцессу Магду. Как интересно! Ни неприязни во взгляде, ни ненависти, лишь искреннее восхищение и задумчивая грусть. Как у мужчины, что понимает, его мечтам не суждено осуществиться. Да и Магда, окруженная с двух сторон моими сестрами, нет-нет, да и поглядывает в нашу сторону. Слегка краснеет, отводит глаза. Неужели между этими двумя не просто детская вражда и неприятие? Неужели правда, что от ненависти до любви всего лишь шаг? «Вас так волнует титул будущей жены, мастер Мэверик?» С улыбкой на губах поинтересовалась я. «Есть негласные законы, которым мы обязаны подчиняться», — пожал он плечами. «Хотим мы того или нет?» «А если принцесса влюблена и захочет связать с вами свою жизнь, кто сможет помешать первому магу королевства?» «Поверьте, леди Лилу, ни один венценосный отец не даст позволения своей дочери выйти замуж за безродного мага в обход принцам или королям. А если девушка решится пойти против воли семьи, ее отлучат. И из принцессы она превратится в пустое место. Незавидная участь для той, что была рождена для роскоши и богатств. Училась повелевать и всегда заботиться о нуждах своего королевства. Я уж точно не достоин подобных жертв». «Но если таково ее желание?» Дитер заметно напрягся, скрипнул зубами. «Значит, я не дам ей совершить роковую ошибку». «Вот же, упрямый осел, что не видит дальше собственного носа. Ничем не лучше притихшего рядом дракона, будто на одной фабрике вырезаны. Жесткие, несговорчивые гордецы». Пока я подбирала слова, чтобы высказать мастеру Мэверику все, что о нем думаю, танец закончился. Кория, поклонившись, ушла со сцены, уступив ее принцессе Балее. Откинув за спину длинную косу, Оля пригласила двух служанок, что поставили перед девушкой небольшой столик, положили скалку и несколько емкостей с различным содержимым. «Кажется, мука, вода, квашеная капуста? Похоже, нас будут ждать жареные пирожки». Поторопилась я радоваться, особенно когда витающий в воздухе аппетитный запах начал дразнить лишенный обеда желудок. Пока принцесса листала книгу рецептов, пирожки успели подгореть, да так сильно, что превратились в маленькие угольки, Зато король, которому они были предложены на пробу, мужественно проглотил целых две штуки и даже не подавился. Следующей на сцену вышла Лайза, и я аж подскочила, разразившись громкими аплодисментами. Но внезапно к ней присоединился Стоун, прижимавший к груди тот самый горшок, с которым все утро носилась принцесса Мойры, и я шлепнулась обратно на стул. Заметив мой недоумевающий взгляд, Ремгар наклонился к моему уху. «Удивлена?» «Что он там делает?» — нахмурившись, спросила я. «Ассистирует», — усмехнулся дракон и откинулся на спинку стула. «Трюк у девицы опасный. Попросила меня дать ей в помощники пару стражников. Ну, а я решил привлечь профессионала. Тебе что-то не нравится?» «Ну почему же?» — процедила я, чувствуя смутный подвох, но не понимая, в чем дело. «Стоун действительно профессионал. Как это косвенное участие в конкурсе сможет навредить моему жениху? Или я просто дую на воду? Рем, конечно, жесткий и не терпящий неповиновения дракон, но не подлый, совсем не подлый». Я позабыла о переживаниях и сомнениях, когда Лайза, забрав у Стоуна горшок, поставила его на середину сцены, закрыла глаза и начала шептать заклинания. Минута, две. Ничего не происходило. Зрители принялись роптать. Но внезапно из земли показался зеленый стебелек, который, быстро удлиняясь, начал расти в ширину. Глина треснула. Показались корни, которые начали врастать в деревянный пол. Пробили его, распугав прячущихся внизу музыкантов. Отрастающие ветки, колосящиеся зелеными листьями, начали тянуться во все стороны, будто пытаясь достать до людей и задушить их в крепких объятиях. Тут-то и выступил Стоун. Подкорректировав заклинание, из-за чего дерево прекратило расти вширь и начало все больше обрастать листвой, он что-то шепнул Лайзе. Та несмело улыбнулась, швырнула в дерево магический знак, и оно из зеленого резко пожелтело. Листья, осыпаясь, подхватывались ветерком и неслись в толпу, которая, весело смеясь, ловила их и распихивала по карманам. Следующей, уже на прибранную после магов-древоведов сцену, поднялась Карина Миласская. Но не в компании своих мамок и нянек, а одна, держа в руках довольно потрепанную лютню. Сев на услужливо предоставленный стул, девушка заиграла и запела старинную балладу о любви рыбака и подводной девы с рыбьим хвостом, которым никогда не суждено быть вместе. Пела вполне сносно, надо признать, хотя, видят боги, мне этого совсем не хотелось. Грустная мелодия проникала в сердце, пробуждая смешанные чувства, одним из которых было удивление. Как кто-то столь невыносимый мог так хорошо играть? Поймав на себе изучающий взгляд короля, я почувствовала, как краснею, отвернулась. И вдруг поняла, что веду себя в точности, как Магда. Испугалась. Благо тут же раздались оглушительные аплодисменты, а вслед за ними на сцену поднялась Селена. Ее ассистентка, одна из фрейлин, вытащила из холщового мешка труп ворона и бросила его на сцену. Толпа резко притихла. Сотни пар глаз устремились на недрогнувшую принцессу. А та, отвязав от пояса кисет, развязала его и посыпала содержащийся в нем белый порошок на мертвую птицу. Ворон открыл глаза, разразился хриплым карканьем, расправил помятые крылья и... взлетел. Зрители дружно ахнули. И только я, крепко сжав кулаки, отвернулась. «Тебе не понравился трюк?» — раздался у уха хриплый шепот наклонившегося ко мне дракона. «Это не трюк, а старый ритуал, для использования которого нужна магия. И не простая, а мертвая», — кивнул Дитер. «Такой обладают только некроманты». «И что это значит?» — не понял король. Принцесса Фарзаца — некромант?» «Вполне возможно», — пожала я плечами. «Или воспользовалась помощью своего спутника. В любом случае, этот ритуал ужасен и должен быть запрещен. Только представьте, живую душу заставляют покинуть ее вечное обиталище и вернуться в мертвое тело, которое ей больше не подчиняется. В данном конкретном случае отдает издевательством над животным. Жаль, в Ринаре за это не предусмотрено никакой ответственности». «Я не сталкивался с подобной магией», — медленно протянул Ремгар, продолжая наблюдать за летающей птицей. «Но обязательно подниму вопрос на ближайшем королевском совете». «Спасибо», — смущенно отозвалась я. «Не спеши благодарить, сладкая. Взамен ты поможешь мне выбрать проигравшую».